прошептала девушка, прикладывая к губам тонкий пальчик. «Здесь повсюду глаза и уши. Жди меня здесь». И втолкнула его в неизвестно откуда появившуюся дверь. Нил огляделся. Он был в пустом помещении, без окон, все грани которого были покрыты ровными, чуть зеркальными металлическими пластинами, совершенно одинаковыми, только по одной из них наискосок шла кривая надпись, сделанная губной помадой: «Я люблю Луя». Идеальную кубичность помещения нарушало возвышение, вроде помоста, вдоль дальней стены. Нил сделал шаг, другой, остановился озадаченно и прошептал: «Куда это я попал?» «Угадай с трех раз», — ответил кто-то знакомый, но очень в этой обстановке нежеланный. «Не стану я угадывать», — Нил топнул ногой. «Ну ладно, скажу. Ты, сладкий мой, оказался в приватном королевском нужнике города-героя Версаля. Вот послушай, какое чудное хокку я сложил в честь этого заведения. Называется «Утренние размышления наставника о слиянии инь и янь». Опять сижу, как янь последний, в очке соседнем инь, в параше мы сольемся». Нил прищурился и на самом краешке возвышения разглядел глумливую и синюю рожу Игоря Бергмана. Бергман подмигнул и явился в полный рост, в тельняшке, в широченных галифе, похожие на Папандопола из фильма «Свадьба в Малиновке». «Что ты делаешь в моем сне?» — спросил Нил, потирая глаза. «А что ты делаешь в моей белой горячке?» — надрывно прохрипел Бергман, рванул тельняшку на груди, но тут же притих и, тупо качая налысо обритой головой, монотонно залепетал: «У тебя не сон, а глюк, у тебя не сон, а глюк, если видишь в стенке люк, у тебя не сон, а глюк». «Заткнись и чеши отсюда», — приказал Нил. «Шляешься тут с перепоя». «У меня перепой, а у тебя недотрах», — отпечатал Бергман и с эротическим стоном растворился. Что-то мягкое, сладко, пахнущее коснулось щеки. «Моя королева!» Наконец-то блаженно выдохнул Нил и дотронулся до нежной, прохладной руки, лежащей на его плече. «Тсс!» — прошептала Лера, прикладывая к губам тонкий пальчик. «Тихонечко выходи за калитку и жди меня там». Ждать пришлось недолго. Она выскользнула из сада, кутаясь в кружевную шаль, взяла его за руку и повлекла за собой к раскинувшемуся за дорогой широкому лугу. Посередине луга она плавно, словно простыню, спустила шаль и притянула к себе остолбеневшего Нила. «Лерочка, что?» «Тсс!» — вновь прошептала она. «Ничего не говори. Не надо слов, глупенький». Вместе с ней он опустился на расстеленную шаль. «Тебе хорошо было?» Он не ответил. Лежал, заложив руки за голову, созерцая звездный купол. «Так хорошо?» «Мне сейчас хорошо». «Посткоитальная релаксация». «Чего?» Плебейским привизгом выразила свое непонимание Лера. «Простонародно интонируете, княжна», — нарочито тихо пробормотал он. «Что-что?» — переспросила она уже сравнительно камильфо. «Расслабуха, родная. Как-никак, пару вагончиков мы разгрузили. Слушай, у тебя сигаретки нет?» Лера принялась сердито шарить вокруг себя, метнула ему на грудь мятую пачку золотого пляжа. «Ох, это не Рио-де-Жанейро», — вздохнул он, затягиваясь сырым, припахивающим плесенью дымком.